Облако над спасен тобой, я из пучины бед был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Прошел немало я скорбей, невзгод и темных дней, но ты всегда была со мной, ведешь меня. Словам Господним верю я, моя вся крепость с Ним. Он верный щит, Он часть моя во всех путях моих. Во всех путях моих.